Считать операцию внутренним делом направления. Барвенковско-Лозовская операция Юго-Западного и Южного фронтов была единственным зимним наступлением Красной армии, которое получило развитие сразу после окончания периода весенней распутицы. На Волховском фронте наступление сдерживала постоянная угроза коммуникациям 2-й ударной армии. На Калининском фронте в сходном положении была 39-я армия. На Западном фронте, прорвавшиеся в глубину обороны соединения 33-й армии, были уничтожены. В Крыму был не Гинденбург, Козлов. На этом фоне положение Барвенковского выступа и состояние армий двух фронтов в южном секторе Советско-Германского фронта было относительно устойчивым и дающим надежду на выход из позиционного тупика.